Письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Колоссах. Глава первая. От Паула, посланника Исы Масиха, избранного по воле Всевышнего, и от брата Тимитея, святому народу Всевышнего в городе Колоссы, верным братьям в Масихе. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца. Мы всегда в молитвах благодарим за вас Всевышнего, Отца нашего Повелителя Исы Масиха, потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Ису Масиха и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего. Ваши вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает вас на небесах. Вы слышали об этой надежде раньше, в слове истины, радостной вести, которая пришла и к вам. Эта весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас, с того дня, как вы впервые услышали ее и познали истину о благодати Всевышнего. Вы узнали слово истины от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Масиху ради вас. Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух Всевышнего. Поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Всевышний дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Повелителя и во всем угождали Ему, постоянно совершая добрые дела и все больше узнавая Всевышнего, чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. Благодарите Небесного Отца, который сделал вас способными получить часть в наследии Своего святого народа в Царстве Света. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство Своего любимого духовного Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление, прощение грехов. Он – образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал. И все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть вселенской общины Его последователей. Он – начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Всевышнему было угодно, чтобы в Масихе обитала вся полнота Всевышнего. Благодаря Его крови, пролитой на кресте, Всевышний примирил через Него с собою все, что на небесах и на земле. Когда-то вы были далеки от Всевышнего и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Всевышний примирил вас с собой через жертвенную смерть Масиха, когда тот был еще в своем земном теле. Он поставит вас перед собою, как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека. Главное, чтобы вы продолжали стоять на твердом основании веры, не изменяли надежде, которую вам дала услышанная вами радостная весть, возвещенная всем живущим под небесами. А я, Паул, служитель этой радостной вести. Теперь я радуюсь, что мне приходится страдать за вас. Я до конца прохожу через те физические страдания, которое предназначил мне Масих ради его тела, то есть ради вселенской общины его последователей. Я стал служителем всех тех, кто доверился Масиху по поручению Всевышнего. Он поручил мне представить вам во всей полноте его слово, которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение. А сейчас оно открывается Его святому народу. Всевышний захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Масих живет в вас, верующих из язычников. Он – ваша надежда на будущую славу. Мы возвещаем о нем, направляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, которую дал нам Всевышний, чтобы сделать каждого зрелым последователем Масиха. Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от него, которая мощно действует во мне».